Глава 26. Хоторн, Калифорния. Марк, я жду ответа. Резкий голос Нолана вывел меня из раздумий. Мне было стыдно смотреть ему в глаза, но я не имею права сейчас проявлять слабость и выдавать себя. Вначале я должен сам во всем разобраться, ведь я мог ошибаться. Принимающий сигнал станции не нужны. В джунглях нет устройств. Значит, и сигнал от станции просто некому будет принимать. Поэтому в них нет смысла, тем более, что каждый из спутников должен покрывать точную площадь на Земле. При использовании антенны с высокой пропускной способностью сигнал сразу будет попадать на устройство. Каждое устройство в радиусе действия спутника станет принимающей станцией. Ты в этом уверен? Конечно. Не скрою. Вначале я думал о том, что потребуется строить принимающие станции. Но они просто не имеют смысла. Главное — иметь на руках высокотехнологичное устройство, способное ловить Wi-Fi, чтобы воспользоваться спутниковым интернетом. И как вы сами заметили, сейчас даже самые дешевые телефоны способны на это. Марк, ты меня определенно радуешь. Я не ошибся в тебе. Мистер Нолан после моего ответа как-то расслабился. А вот мне стало только хуже. А что ты скажешь насчет самой конструкции спутника? «Ну, как вы уже знаете, мистер Чеквик помог мне сделать его легче. Если кардинально за ближайшие дни ничего не изменится, то вес спутника со всеми его составляющими будет 310 килограммов». «Это много. Мне необходимо, чтобы спутник не превышал массы в 200 килограммов. Мне пришлось потратить не один день, ломая голову, без чего может обойтись спутник. С учетом того, что он должен выполнять всего одну функцию, убрать лишние элементы, не составило труда. Но там больше нечего убирать. Просто невозможно. Это невыполнимая задача. Выполнимая. Я смотрел твои расчеты. Конечно, некоторые вещи далеки от моего понимания, но я заметил, что ты упустил одну вещь, которая должна помочь тебе довести собственный спутник до идеала. Я не понимаю. Я просчитал все, что только можно. Учел даже влияние солнечных вспышек на работу аппарата. А как же космический мусор? Мне было 3 года, когда папа решил познакомить меня с космосом. Мы отправились в планетарий. Меня больше увлекал не голос гида, который говорил о далеких звездах, а само звездное небо, которое всем транслировали на потолке. Я смотрел на эти сияющие точки, огромные планеты, и не верил, что это находится в моем мире. Почему я не вижу их, когда просто смотрю на небо? Позже папа объяснил многие вещи. И большую часть из них я понял спустя долгие годы, когда иначе было невозможно выстроить диалог с отцом. Но в то время он мне поведал: «Все, что я вижу ночью на небе, лишь далекий свет звезд и галактик, которые давно погасли. Ведь они находятся так далеко от нас, что люди никогда не смогут увидеть их красоты в реальном времени». В тот же день мы наблюдали метеоритный дождь. И тогда я узнал, что большая часть так называемых падающих звезд, которые люди видят каждую ночь, на самом деле не что иное, как сгорающий в атмосфере Земли космический мусор. Откуда в космосе мусор, папа? Разве такое возможно? Ведь человек не может свободно гулять в космосе и раскидывать хлам. Ты прав. И в то же время нет, сынок. Человек освоил космос настолько, что каждая новая ракета и спутник уже являются мусором. Спутники имеют свойство взрываться или сталкиваться с другими. Иногда в них попадают осколки далекого метеора. Все там распадается на части и зависает на орбите, пока сила притяжения планеты не заставляет его войти в атмосферу. И тогда он сгорает, а мы можем наблюдать за этим. И много там мусора? Очень. Мы способны отследить только самые крупные осколки. Но я уже знаю, как сделать, чтобы можно было наблюдать и маленькие. Правда, папа? Ты сделаешь это? Конечно, сынок.